«Всё!» — сытым голосом ответил медальон. «Можешь меня забирать, я под завязку. Ик! Прямо-таки обожрался. Ик! Ох, тяжело!» Семён взял Мара, тот заметно прибавил в весе и нагрелся так, что обжигал руку. Семён побросал горячий медальон, как печёную картошку, с ладони на ладонь, после чего надел его. «Хорошо!» — довольно сказал Мар. «Очень хорошо. Ик! Я думаю», — согласился Семён, вставая на ноги. «Ты тяжелее стал раза в два, наетый как удав». «Нет», — с трудом сдерживая икоту, ответил Мар. «Я не о том. Хорошо, что ты тот оберег брать не стал. У него половина заклинаний налажена на подчинение своего владельца кардиналу. Лично, покруче той чашки с кофе будет. А ещё там было одно заклинание. Скрытое, глубоко запрятанное. Нехорошее заклинание». «Какое?» — насторожился Семён. «Убойное». Мар протяжно рыгнул. «Извиняюсь. Оф, полегчало. Перебор, однако, случился. Но лучше перебрать, чем пустым быть. Я себя в последнее время таким никчёмным чувствовал, что порой...» «Мар, какое убойное заклинание?» — настойчиво повторил вопрос Семён. «Каяться после будешь. Да такое, из этих, из контрольных. Ежели что замыслишь против кардинала, или приказы его ослушаешься. И насчёт Слимпа там говорилось. Как, значит, найдёшь тот Слимп и кардиналу преподнесёшь, так и опаньки тебе будет. Сразу же». «Вот скотина!» — возмутился Семён. «Вот сволочь!» «Да уж!» — охотно согласился медальон. «Гад ещё тот. Всё продумал. Правильно моего лихого дядю прищучили. Хоть и двойника. Кстати, в той половине заклинаний, которую я брать не стал, помимо всего прочего, особо указывалось на нейтральное отношение к действиям чужих, можно сказать, на доброжелательное. Врал он про войну, факт. Кто же врагам добра желает?» «Это точно», — рассеянно сказал Семён, думая о чём-то другом. «Значит, опаньки, говоришь. Эх, доберусь я когда-нибудь до оригинала. Ох, и побеседуй с ним». «Не надо!» Быстро сказал медальон. «Ты мне живой нужен. Зачем мне мёртвый Семён? Он же тебя как курчонка. Брось, мстить можно и по-другому. Не так рискованно». «Возможно». Нехотя согласился Семён. «После обдумаю такой вариант. А пока надо сваливать. Запросто». Небрежно ответил Мар. «Хоть на перекрёсток. У меня теперь все новые коды есть. И ещё кое-что свеженькое заимелось. Я теперь не только обороняться могу, я...» Семён перестал слушать болтовню медальона. Перед ним возник безликий призрак. Тот самый, что кашеварил и кофе подносил. Который пытался предупредить Семёна о подвохе с чашкой. Безликий умоляюще прижал руки к груди, а после потыкал себе в лицо пальцем. «Чего ты хочешь?» Недоумённо поинтересовался Семён, вглядываясь в крохотные точки глаз на белом пятне лица. «Не понимаю». «Ничего я не хочу», — растерялся Мар. «Я тебе заклинание нападения толкую. У меня нынче и такое припасено, а ты меня не слушаешь. Я для кого стараюсь?» «Погоди ты», — оборвал его Семён. «Тут гость пришёл, который без лица, хочет чего-то». «Какой такой гость?» — сполошился Мар. «Он тебе мешает? Давай я на нём заклинание нападения попробую. Надо же потренироваться хоть на ком-то». «Отставить тренироваться!» — гаркнул Семён. «Молчи и отдыхай. Пока что. Вот по-солдафонски не надо». Обиделся Мар. «Я и так помолчать могу. Без окриков». И замолк. Призрак выждал, когда Семён снова обратил на него внимание. И настойчиво повторил жест. Но более подробно. Нарисовал себе пальцем большие глаза, нос, рот. «Он хочет, чтобы я ему лицо восстановил», — прошептал Семён. «Ну и восстанавливай», — буркнул Мар. «А я молчу и отдыхаю. Согласно приказу». «Извини, что нашумел на тебя», — повинился Семён перед медальоном. «Сгоряча это я, от неожиданности». Семён дружелюбно похлопал по нему ладонью. «Больше не буду, обещаю». «Лучше не обещай», — вздохнул Мар. «Не выполнишь ведь». «Ладно, я уже не сержусь. Давай, восстанавливай, чего хотел». Семён протянул руку к терпеливо ждущему призраку и дотронулся до его лица. Пальцы ощутили лёгкое уплотнение, словно Семён к клочку ваты прикоснулся. По лицу призрака прошла легкая рябь, как будто ветерок по невесомой занавеске прогулялся. Семен аккуратно обвел пальцем те места, где у призрака должны были находиться нормальные глаза, нос и рот, и они появились. Медленно, трудно, но появились. Так же, как на проявляемой фотокарточке. Сначала контуры, слабые намеки на изображение, а после, разом, само изображение, в полном своем понимании. Лицо у призрака оказалось благообразное, доброе, как у приходского священника, заслуживающего доверия. «Благодарю вас, Семен», – глухо сказал призрак. «Вы невероятно помогли мне, вернув речь и нормальное зрение. Не поверите, до чего тяжело быть бессловесным существом. И видеть сейчас я стал гораздо лучше, даже лучше, чем видел при жизни. Позвольте представиться. Меня зовут Барли. Вернее, звали когда-то». «А кем вы тогда были?» – поинтересовался Семен, довольный искренней похвалой. «При жизни. Священнослужителем? Нет, зачем же?» Барли-призрак улыбнулся доброй, открытой улыбкой. «Я был профессиональным упростителем. Сказать понятнее, частным специалистом по упрощению всяческих опасных чародеев и магов. В основном талантливых юнцов из высокопоставленных семей. Ребятишек-бунтарей, способных к созданию собственных заклинаний. И таких самородков, отрицающих комплексную магию, одобренную и контролируемую имперскими службами, заодно отрицающих и саму империю. Опасные личности, эти молодые бунтари со своим грозным дурным колдовством, непредсказуемые. Между прочим, чтобы вы знали, по заявлению самих родителей упрощал, без огласки. В империи очень и очень не поощряется самодеятельность в вопросах магии, вплоть до уничтожения таких самородков. Должен вам сказать, уважаемый Семен, что я был таким же видящим, как и вы, с той лишь разницей, что вы, кроме видения, обладаете редкой, очень редкой способностью к действию. Я сразу это определил, еще когда вы мне в лицо заглянули, там внизу, у плиты. По ауре определил, мертвые могут ее видеть. У меня богатый жизненный, то есть досмертный опыт по всяческим чародейным странностям. Разных, знаете ли, магов-выскочек приходилось упрощать. Работал я только по вызову, по наличной оплате. На безбедную старость копил. У меня свой счет в имперском банке имелся. А оно вовсе не так вышло, как я надеялся. Грустная история, но закономерная. Со временем я слишком много лишнего узнал. С такой-то работой. Неудобен стал для многих. Меня и ликвидировали частично. Сперва тайно казнили. После отправили в дальний реестр, в запасники. Уже и не помню, сколько лет я там пробыл. А год назад стерли лицо и сослали сюда, в замок, на вечные работы. Определив категорию подсобников-невидимок, я многое умею, а такими специалистами не разбрасываются, даже посмертно. «А лицо вам зачем стерли?» И не впопад брякнул Семен. Очень уж неожиданным оказалось признание. «Чтобы вас неупокоенные души убитых не опознали, которых вы того упростили». «Но что вы, Семен?» Вежливо возмутился Барли. «Как можно? Какие убитые, что вы? Я же сказал, упрощал, а не уничтожал. Лишал их опасных магических способностей. У вас талант воздействовать на магию, изменять ее. У меня разрушать ее источники. Вот такая способность была. А лицо стерли для того, чтобы я не проболтался. Дело в том, что среди упрощенных мною в свое время были и те, которые нынче стали политиками весьма высокого ранга. Весьма. Которые дорожат своими постами и связями. Которым никак нельзя признаваться в грехах своей глупой бунтарской молодости. Это какой же скандал будет, если ненароком всплывет правда? То, что они сами магию лепили. Собственную. Такой скандал, что у многих ни постов, ни связи не останется. Хотя болтать-то мне, скажем прямо, здесь некому. Не каждый призрак услышать может, но я могу. Встрял в разговор Мар. Вот слышу ведь, очень хорошо. Невозмутимо сказал Барли. Я рад. Иногда мне кажется, что меня специально здесь держат. На самой окраине империи, в закрытых мирах, на выселении. Для кого-то, похоже, я до сих пор очень нужен, даже мертвый. Интриги, интриги, Видимо, потому-то меня из реестра и убрали, чтобы никто не смог самовольно востребовать меня оттуда и допросить. Скажу вам честно, я даже остался доволен таким поворотом дела. Пусть и стал бессловесным работником, пусть. Во-первых, потому, что в запасниках реестра невыносимо тоскливо и одиноко. А во-вторых, потому, что допроса, грамотного, изнурительного, я никак не вынес бы и мог бы случайно открыть доверенную мне тайну. Какую? Хором спросил Семен и Мар. Я знаю секрет магически чистого золота. Шепотом сказал призрак. Что оно такое на самом деле?